Нина Бёрджес. Семнадцать автобусов, 10 маршруток, включая одну с эмблемой Revlon Flex, которая проехала дважды. 21 такси, 366 автомобилей или около того. И хоть бы раз он вышел из своего дома. Ни разу. Даже чтобы дыхнуть воздухом, посмотреть, исправно ли несут свою службу охранники. Или хотя бы сказать солнцу: «Позже, брат, не до тебя. Ты же видишь, я серьезно занят». Ближе к вечеру снова подъехал тот тип на зеленющем мотороллере и снова был услан. Но только перед этим слез и поговорил с человеком на входе в течение 2 минут 17 секунд. Я засекла. Часы Дэнни все еще ходят, несмотря на то, что как-то раз, заскочив перекусить в Терранову, я столкнулась со своей бывшей одноклассницей. Сиськи обвислые, как у усталой козы, но сама все такая же надменная сука. И от нее мне открылось, что Timex — именно те часики, что мой папа на той неделе подарил Гортензии за 15 лет безупречной работы по дому. То есть сука намекала, что я дешевка. Мне хотелось ей сказать: какое должно быть счастье быть замужем, можно совершенно не заботиться о своей внешности. Но вместо этого я лишь с улыбкой произнесла: надеюсь, твой сынишка умеет плавать, я только что видела, как он мчится к бассейну. Как жаль, что не изобрели еще телефонов, которые можно носить с собой. Иначе я позвонила бы Кимми и спросила, съездила ли она уже навестить своих бедных отца и мать, и как нам быть с отъездом к чертовой бабушке из этой страны, пока здесь не произошло что-нибудь еще похлеще. Знание Кимми подсказывало мне: к родителям она, если наконец и явится, то не иначе, как в какой-нибудь маечке типа «Университет Ганджи» и джинсах с кокетливым вырезом сзади. Маму будет звать сестрена, а отца утешать тем, что виной всему наша вавилонская шит-система. А потому и злиться надо не на тех громил, а прежде всего на шит-систему, что их до этого довела. Такие вот разговорчики ведутся у них в тусовочном месте, именуемом 2 на 10 племен, в разбитном, замусоренном квартале Дом Западных Королей, невдалеке от резиденции представителя королевы. В вопросах сарказма мне бы не мешало поднатореть. Возможно, я снобиха, но, по крайней мере, я не лицемерка, дрейфующая по кругу, поскольку мне больше нечем заняться после того, как моя заветная мечта щемиться с Че Геварой ткнула мне в морду кукиш. Не зависаю я и с богатеями в Доме Западных Королей, что нынче щеголяют немытыми патлами, а своим самомнением тревожат родителей, зная наперед, что через пару лет станут во главе их фирм и женятся на каких-нибудь суках из Сирии и Коста-Рики, только что урвавших звание мисс Ямайки. Машины: 369, 370, 72, 73. Нет, правда, пора домой. Но я все здесь, на улице, поджидаю его. У вас порой не бывает ощущения, что дом – это единственное место, куда вы не можете вернуться? Вот вы утром встаете с кровати, умываетесь, причесываетесь и радужно так обещаете себе: ну все, когда сюда вернусь, я буду уже другой женщиной в новом месте. И теперь возврат вам туда заказан, так как дом ждет от вас чего-то из этого обета. Останавливается автобус. Я машу: езжай, мол, дальше, я не сажусь. Но он все стоит, дожидается. Тогда я отступаю на шаг и гляжу вдоль дороги, делая вид, что не замечаю, как пассажиры в автобусе костерят меня. Им же всем по домам надо, кормить отпрысков, а та шалава все не садится. Я отхожу на расстояние, такое, чтобы автобус уже наконец отъехал, а возвращаюсь, как раз когда оседает облако пыли от колес. Через дорогу до меня докатываются басовые звуки. Похоже, у него весь день играет одна и та же песня. Звучит, как еще одна композиция обо мне. Только по Ямайке, наверное, сейчас разбросано 2-3 женщин, а по миру их 1000, которые думают то же самое, слыша эту песню по радио. Хотя полночный рейв — это точно обо мне. Когда-нибудь я расскажу об этом Кимми. И она поймет, безусловно, поймет. То, что ты хорошенькая, еще не значит, что тебе будет доставаться все на свете. Неожиданно у ворот я замечаю белое с синей полосой полицейское авто. И когда успела подрулить? Ямайская полиция обычно гоняет, не выключая сирен, расшугивая с дороги машины, лишь для того, чтобы побыстрее проскочить к фастфуду за сэндвичами. Я с полицией не имела дел никогда. Впрочем, было одно исключение. Как-то раз я ехала 83-м автобусом в испанский квартал на собеседование. На дворе был 1976-й, так что работу приходилось хватать, где лежит. И вот мне подвернулась компания «Боксит». И тут вдруг сразу три полицейских машины сигналят нам, командуют шоферу остановиться прямо здесь же на шоссе. «Эй, автобус 83, остановиться! Все на выход! А ну сейчас же!» Прямо посреди шоссе. Небольшой такой отрезок дороги с болотцами по бокам. И всем приходится выходить цепочкой. Женщины давай поругиваться. В самом деле, кому на работу, кому по делам. А мужчины те молча, так как стрелять полиция воздерживается только в женщин. «Дежурная проверка», — объявляет один. «Предъявляем документики. То да сё, имя, фамилия. А вы у нас кто, милое создание?» «Не поняла». «Вы-вы. Ох да ах на высоких каблуках. Как вас аварите звать?» «Бёрджес. Нина Бёрджес». «А я Бонд. Джеймс Бонд. Вы часом в кино не снимаетесь?» «И нет ли на вас скрытого, знаете ли, под одеждой оружия? Позвольте вас обыскать». «А мне позволите крикнуть «насилуют»?» «Да кому нах до этого здесь дело есть?» И отсылает меня к остальным женщинам. А другой в это время пистолетом тычет в одного из мужчин, который что-то там заикнулся насчет законности и равноправия. Есть один секрет насчет полиции, который ни один ямаец не произнесет вслух. В смысле, тот из ямайцев, кому хоть раз выпадало иметь дело с этими козлами. Всякий раз, когда одного из них подстреливают, а бывает это частенько, некая часть меня, та, что до утреннего кофе, втихомолку улыбается. Но сейчас это не важно. Меня занимает мысль, не сообщает ли полиция охраннику входа, сейчас, как раз в сию минуту, что я весь день смотрю с остановки за домом. Но вместо этого они обмениваются какими-то фразами, и толстяк-полицейский, среди них всегда находится один такой, залихватски смеется, и этот смех доносится до меня через улицу. Он отходит, чтобы сесть в машину, но тут кто-то изнутри окликает его окриком. «Я знаю, что это ты. Это должен быть ты. С моей стороны близится машина. Сколько до нее? 90 футов? Думаю, успею перед ней проскочить. Ведь это же ты. Я знаю. Сколько там остается? Футов 40? Бегу, бегу. Не дави ты на клаксон, сукин сын, я не глухая. Я на средней полосе движения. Чертовы машины словно сговорились и мчатся, как угорелые с обеих сторон. А я тут посерединке жмусь, как Бен Ганн на необитаемом острове. И хочу лишь одного, чтобы ты увидел меня и сразу вспомнил. Полуночные рейверы, это же обо мне. Хотя дело было за полночь, и ты можешь не знать, как я выгляжу днем. Но мне нужна всего лишь услуга. Немного помощи. У меня ограбили отца, а мать, возможно, изнасиловали. А хоть и не насиловали, я толком не знаю. Но дело все равно срочное. Ведь человек пожилой, у него сердце, а тут такое. И я знаю, что это ты. А полицейский ждет. Очень-очень хорошо, что он вылезает обратно. Но окликнул его, оказывается, не ты. Наружу выбегает еще один охранник и что-то ему говорит. А толстяк-хохотун снова смеется и усаживается в машину. Я застряла посередине дороги. Транспорт проносится в обе стороны, ветром задирая мне юбку. «Извините, здравствуйте, мне надо...» «Вход запрещен, турне со следующей недели». «Да нет, вы не понимаете, я не насчет турне, мне нужно видеть...» «Он меня ждет». «Мэм, вход только родным, близким и музыкантам группы. Вы ему что, жена?» «Я? Да нет, конечно, что за вопрос?» «Вы играете на инструменте?» «Какая разница, на чем я играю? Вы передайте, что к нему не на Бёрджес, и это срочно». «Да назовитесь хоть Скуби-Ду, посторонним вход запрещен». «Да, но... я...» «Леди, будьте добры, отойдите от входа». «Я беременна. От него. Речь о его ребенке, между прочим». Впервые за весь день охранник меня оглядывает. Я решила, что он меня узнает, но на самом деле он посмотрел на меня, как баран на новые ворота. Дескать, что это за дама, которая носит под сердцем от такой звезды? «Опять 25. Вы знаете, сколько женщин с понедельника сказали то же, что сейчас вы? Вы б хоть сговаривались, некоторые даже животы казали. Повторяю, никого, кроме родных и музыкантов группы. Приходите на той неделе. Уверен, что ребенок за это время в Майами не сбежит, если оно... Эдди, закрой рот и занимайся охраной. Да вот тут одна дама пристает. Ну так отвать ее! Я быстро делаю шаг назад. Еще не хватало, чтобы кто-то из этих мужчин притрагивался ко мне. Всегда норовят ухватить тебя за задницу или передок. Сзади подъезжает автомобиль, и из него выходит Белый. Какую-то долю секунды меня подмывает выкрикнуть «Дэнни!». Но сходство исчерпывается только бледностью кожи. Длинные каштановые волосы, мелкая острая бородка. Мне такие были по вкусу, а Дэнни нет. Желтая майка, джинсы клеш от бедра. Может, это от жары, но впечатление такое, что первое, он американец, и второе, американцы-мужчины носят плавки с еще большей неохотой, чем американки-женщины носят бюстгальтеры. Ёкарный бабай! Глянь-ка, Теф, Иисус восстал! Да ты что, вот же блин, а я и покаяться не успел! Белый мужчина шутки, похоже, не уловил. Я отшагнула в сторону, со слегка, вероятно, излишней демонстративностью. «Привет, ребята! Я Алекс Пирс из Роллинг Стоун». «Ну-ка постой, Иисус, штаны в обтяжку! Джа тебя знает, а вдруг ты врешь? Двое Роллинг Стоунов здесь уже побывали. Одного звать Кит, другого Мик. И что-то ни один из них на тебя не походил». «Да они все на одно лицо, Эдди. Что верно, то верно». «Я из журнала Роллинг Стоун. Мы говорили по телефону». «Со мной по телефону ты говорить не мог». «Ну так с кем-то из офиса. Возможно, секретарь брала трубку, не знаю». «Ну так я из журнала американского. Мы освещаем всех, от Лед Зеппелин до Элтона Джона». «Не понимаю, секретарь назначил на 3 декабря 6 вечера, когда у него перерыв между репетициями. И вот я здесь». «Босс, секретаря у нас нет. Ты что-то путаешь». «Но...» «Послушай, у нас четкие указания. Никого, кроме родных группы. Ни туда, ни сюда». «Опа, а почему у вас всех автоматическое оружие? Вы что, от полиции? В прошлый мой приход секьюрити была другой. Вы на нее не похожи». «А вот это тебя не касается. Отойди-ка на шаг другой». «Эдди, этот человек на входе тебя все еще достает?» «Да вот говорит из журнала про какой-то там лесбиян и Элтона Джона». «Да нет же, Лед Зеппелин и...» «Скажи ему, пусть катит. А вот я сейчас разрежу обстановку». С усмешкой говорит Белый и вынимает бумажник. «Мне нужно всего 10 минут. Идет? Чертовы янки всегда думают, что мы как они, и что все на свете представляет собой объект купли-продажи. В первый раз я радуюсь, что долболоп-охранник такой въедливый. Он смотрит на деньги, смотрит долго и пристально. Но бывает, что и американские денежки, самые ценные фантики в кошельке янки, не открывают всех дверей. Подкуп одного не означает смены поведения всех. Что за деньги такие? Достоинство разное, а цвет один, зеленый. Видит Бог, нарядные деньги – не единственная нарядная вещь, которой на поверку грош цена. Наконец охранник перестает глазеть на свернутые трубочкой купюры и уходит от ворот дома к дверям. Я не сдержала смешок. Правильно, когда нет сил бороться с соблазном, лучше бежать. Белый человек смотрит на меня раздраженно, а я лишь хмыкаю еще раз. Не каждый день такое увидишь. Ямаец, который при виде белого не кидается кланяться. Чего изволите, масса, будет исполнена масса. Дэнни в свое время это выламывала, а затем начала нравиться. Еще бы, круто, когда белая кожа – главный пропуск. Меня даже слегка удивляла та клевость, которую я сейчас испытывала. Вот так стоять рядом с белым, которого, как и тебя, на равных завернули, словно нищего. Чувствовать себя с ним на одном уровне хотя бы в этом. Нечего нос задирать, считая себя людьми высшей пробы. То же самое и со знакомыми сирийцами, которые мнят себя белыми. Вы что, летели из самой Америки только для того, чтобы написать о певце? Ну а как же, он сейчас самый писк, а число звезд, собравшихся выступить на этом концерте, это ж фактически второй Вудсток. Да? Вудсток был. Я знаю, чем он был. Ну вот видите, так что и майка сейчас гремит на весь мир, по всем новостям. А этот концерт... Нью-Йорк Таймс только что опубликовала материал, что в лидера ямайской оппозиции стреляли. В офисе премьер-министра, ни больше, ни меньше. В самом деле, наверное, это новости для самого премьер-министра, поскольку у оппозиции нет никакой причины ошиваться в его офисе. Тем более, что он на окраине, на этой самой дороге. И здесь, как слышите, нет никакой пальбы. Но в газете сказано совсем другое. А, ну тогда, конечно, нужно верить. Если вы пишете дерьмо, то поневоле должны его нюхать из раза в раз. Да ладно вам, тоже мне разбили в пух и прах. Я, между прочим, не турист какой-нибудь, я реально знаю Ямайку. Вот молодец. А я живу здесь всю свою жизнь, но реальной Ямайки так пока и не узнала. Я иду прочь, а белый человек трогается за мной. Наверное, от того, что остановка транспорта всего одна. Может, Кимми наконец-то уже сподобилась навестить своих чертовых родителей, которых ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали. Но как только я перехожу на ту сторону, мною снова силой овладевает желание остаться. Чё к чему? Я знаю, что домой мне идти как бы и не к чему. И нет разницы, что сегодня, что вчера или завтра. Она разве что в заголовках о какой-нибудь застреленной семье. Постановление о комендантском часе, об очередной изнасилованной женщине или о том, как взрастает вал преступности на окраинах, отчего дуреешь от страха. Или в том, как мои отец и мать пытаются вести себя так, будто бандиты не отняли у них что-то, исконно и сокровенно существовавшее между ними. Весь тот день, что я провела у них, они ни разу друг к другу не прикоснулись. Белый человек садится в первый же подошедший автобус. Я нет, и внушаю себе, что это якобы из-за того, что я не хочу ехать с ним в одном автобусе. Но я знаю, что пропущу и следующий, и тот, что за ним.